Глава 47.1. Кукла для твоих похорон. В комнате, больше напоминающей свод пещеры, гулял ветер. Он раздувал угли в жаровнях и трепал белый балдахин большой высокой кровати. На ней, заботливо укутанный алым одеялом, лежал молодой мужчина с длинными белоснежными волосами. Черты лица его были тонкими и болезненными, словно кожа его многие годы не видела солнечного света. Мужчина спал. Он спал уже на протяжении долгих лет. Но Иеригар верил, что однажды его сын проснется. Уже скоро. Он стольким пожертвовал ради этого. Присев на край кровати, он нежно погладил спящего по голове. «Эти заклинатели вцепились, словно клещи», — с отвращением произнесла девушка, прохаживавшаяся в центре комнаты. «Мы дали им все шансы убраться отсюда, они ими не воспользовались. Похоже, придется все-таки разобраться с ними. Впрочем, их силы лишь помогут нам приблизить его пробуждение». «Что ты намереваешься делать?» — спросил староста И. «Сначала обезврежу их, затем поймаю», — зловеще улыбнулась Мори. «Я уже сделала так, что самый опасный заклинатель потерял драконью долю своей силы». «По-моему, заклинатель в красных одеждах представляет не меньше беспокойств». «Да, он самый цепкий из них. Непременно хочет докопаться до истины. И довольно бдительный. Мне так и не удалось подобраться к нему достаточно близко». «Так значит, твои куклы против него бесполезны?» «Кто сказал?» «Я лишь сказала, что сама не смогла к нему подобраться». Но служанки, убирающие комнату, нашли на подушке черный волосок. «Все заклинатели уже в наших руках, осталось только вычерпать из них побольше силы». «Этот беловолосый парнишка, может, не будем его трогать? Один он не представляет угрозы». «Что?» — скривилась Мори. «Напоминает сына? Ну хорошо. Его я убью быстро. Ты же понимаешь, что ничего из происходящего не должно выйти за пределы деревни». Староста И молчал, опустив голову. «Жертва этого мальчишки поможет тебе пробудить своего сына», — напомнила Мори. Староста согласно кивнул. «Не видишь?» — переспросил Шен. Он поднялся на ноги, подошел к Муану и стал водить рукой прямо перед его носом. Через какое-то время, не выдержав, Муан перехватил его руку. «Так все-таки видишь?» «Я не вижу, но у меня достает других чувств, чтобы различать твои движения». Шен дотронулся пальцами до его висков. «Итак», — через минуту произнес он, — «это не проделки злого духа. Думаю, наш кукольник постарался». «Как ей это удалось?» Шен припомнил, как барышня Мури льнула к Муану и восхищалась его волосами. «Вот и весь ответ», — сделал вывод он, напомнив об этом старейшине Пика Славы. «Ты можешь разрушить это проклятие?» «Ну...» — Шен серьезно задумался. «Думаю, да. Но для этого мне нужна твоя кукла, с помощью которой было совершено проклятие. Пойдем на ее поиски», — решительно воскликнул Муан, схватившись за меч. «А ты сможешь?» — засомневался Шен. «Подобная мелочь меня не остановит», — заявил старейшина и вышел за дверь, даже не стукнувшись о косяк. Это воодушевило Шена, и он последовал за ним. Остановившись в коридоре, он на весь дом позвал Алла и Аннис. Ал тут же выскочил со стороны кухни, а вот Аннис не появилась. Нахмурившись, Шен постучал в комнату молодой госпожи, надеясь, что Аннис еще спит. Его посетило плохое предчувствие. Никто не отозвался. Шен распахнул дверь, а Нис и в самом деле лежала в постели. Вот только ее лихорадочно бледное лицо и смеженные веки отчетливо свидетельствовали о том, что дело здесь не в обычном сне. Шен потряс ее за плечи, надеясь привести в чувство, но девушка оставалась безучастна. «Что с ней?» — напряженно глядя в стену, спросил Муан. «Она не просыпается. Думаю, это действие проклятия. Она может умереть?» «Жизненные силы быстро покинут ее, если мы не найдем ее колдовскую куклу и не снимем проклятие. Предлагаешь идти в лес?» «Я не знаю». Шен растерянно посмотрел на спящую беспробудным сном Аннис. «Если с ней что-то случится...» Он одернул себя за эти мысли. «Сейчас не время предаваться панике. Почему-то мне кажется, что искомое может быть в монастыре. Но я не уверен. Если я ошибаюсь, и мы впустую потратим время, мы можем разделиться. Отправь Алла в лес, а мы пойдем в монастырь». Шен с сомнением посмотрел на подростка. Он и так за него беспокоился из-за того, что все в деревне не взлюбили белые волосы, и отправлять его одного в лес искать проклятую колдовскую куклу слишком безответственно для учителя. «Я справлюсь, учитель!» — запальчиво воскликнул парень. Это Шена вот вообще не убедило. Он отправил бы Муана, но тот же слепой, как крот. «Так», — решил Шен, — «вы пойдете туда вдвоем. Ал будет искать свежих кукол, а старейшина Муан защитит его от возможных опасностей». Ал хотел было возразить, что и один прекрасно справится, но еще раз кинув взгляд на бледное лицо Аннис, не посмел перечить учителю. «Я проверю монастырь. Если не найду там ничего, немедленно присоединюсь к вашим поискам». «А если мы отыщем кукол», — уточнил Муан, — «что нам после этого делать?» «Хотя бы выньте из них гвозди. Это уже должно ослабить проклятие. И дождитесь меня». Дав последние указания, Шен распрощался с Алом и Муаном и, не теряя времени, полетел в монастырь на мече. Взлетев на гору, минуя старую лестницу, он спрыгнул с меча и замер на месте, еще раз внимательно осматривая окрестности. С высоты птичьего полета он углядел в скале прорубленные окна, которые не были видны снизу. Оставалось только понять, как туда попасть. Медленно пройдя по коридору, Шен заглянул в каждую комнату келью и в крайней к лестнице, ведущей вниз, обнаружил скрытый проход. Крутая, выдолбленная в породе лестница тянулась на уровень выше. Поднявшись по ней, Шен оказался в явно обитаемой комнате. Жаровни все еще источали тепло, кровать была разобрана, словно недавно кто-то лежал на ней. Но комната была пуста, будто Шен отставал от них на один решающий шаг. «Система! Система, активируй еще один бонусный рояль! Я не могу позволить Аннис пострадать!» «Бонусный рояль активируется!» Шен тут же услышал шум, доносящийся снизу. «Доносится, будто бы из комнаты святилища божества!» «Будто бы теперь не ясно, что это за божество!» — на ходу воскликнул Шен. «Конечно, ясно. Я, в отличие от вас, запомнила каждое слово в оригинальной новелле. Мне было ясно, что это за божество с самого начала». «Плевать!» — в сердцах воскликнул Шен, впрыгивая в комнату, практически минуя лестницу. Комната оказалась пустой. Напряженно крутясь по сторонам, Шен заметил в тени колонны напротив входа темный зев, которого раньше не видел. Кажется, кто-то забыл закрыть за собой потайную дверь. Надо же, как удобно. Шен зажег талисман и стал быстро спускаться по крутой каменной лестнице, спиралью, ввинчивающейся в самые недра горы. Лестница на самом деле была очень длинная, а из-за ее изогнутого вида невозможно было развить приличную скорость, приходилось тратить дополнительное время, преодолевая крутые ступеньки. Наконец, ноги Шена опустились на темный песок. Он оказался посреди естественной природной пещеры. В ее дальней стороне находился круглый водоем, наполненный антрацитово-черной жижей. Факелы, горящие на стенах, отбрасывали на его воды оранжевые блики. Шен вообще не был уверен, что это воды. Субстанция больше походила на нефть или жидкую тьму. И в этой субстанции сейчас лежал беловолосый мужчина. Черная жижа нежно обволакивала его истощенное обнаженное тело. У края омута стоял староста И. Мори вышла из тьмы по левую руку от Шена, заставив того вздрогнуть от неожиданности. Нечасто живое существо могло остаться незамеченным, находясь в такой близости от него. «Надо же!» — словно выплюнула девушка, показавшаяся гораздо старше из-за разительно изменившегося поведения. «Ты оказался талантливее, чем я думала. все же отыскал это место». «Вы дверь забыли закрыть», — едко заметил Шен. «И что это он делает, позвольте узнать?» «А ты еще не понял?» Шен перевел взгляд на старосту, склонившегося над телом в черной жиже. Ответ был на поверхности. «Это ваш сын», — произнес он, подходя к нему. «Он не умер тогда от того, что его забили камнями. Должно быть, впал в кому». «Что?» — не понял староста. «Дышал, но не просыпался. Ему повредили голову, так?» Ответа не требовалось, но староста все же кивнул. «Вы не смогли отказаться от него, поэтому спрятали от всех в покинутом монастыре. А затем пришла эта женщина, сказала, что знает способ пробудить его ото сна. Только на это нужна жизненная энергия других людей, верно?» Но это не было моральной дилеммой. Ведь был целый список тех, кто кидал камни. И кому очень желанно было отомстить. Вот только они умерли, а ваш сын все еще не проснулся. И стали умирать другие. Ей нужно было все больше. Столько лет прошло, а она лишь твердит, что скоро-скоро получится. Мори медленно и гулко захлопала в ладоши. Когда в пещере не осталось никаких звуков, кроме ее хлопков, она опустила руки и произнесла. «Неплохо. Вероятно, я тебя недооценила. Следовало начинать с тебя, а не с того старейшины. Хотя это не имеет существенного значения. Никому из вас в любом случае не покинуть деревню. Правда? Ты нас остановишь, да? Или твой де...» Шен понял, что забыл его имя. «Система, подскажи. Такой момент безнадежно портится». Жестокая система осталась безмолвна. Шен напряг память. «Твой демона-лемона, демономолис, демонсес к демонам. Ты же поняла, о ком я, не так ли? Как ты смеешь с таким пренебрежением говорить о великом божестве?» — взвизгнула девица. «О каком еще великом божестве?» — опешил староста. «О чем речь?» «Ах, она вам не сказала?» Притворно посочувствовал Шен. «Наверное, из девичьей памяти выскочил тот маленький нюанс, что тело вашего сына — это всего лишь сосуд для демона, которому она поклоняется. Поэтому потребовалось немало времени, чтобы подготовить тело и собрать достаточно негативной энергии для пробуждения древнего божества. Только ведь и этого недостаточно, не так ли, барышня Мори? Постой-ка, или тебя зовут не так?» Девушка только фыркнула. «Мори, этот заклинатель говорит правду?» — напряженно спросил староста, повернувшись к девушке. В конце концов, она почти 20 лет жила в их доме, делила с ними пищу и невзгоды, убеждала его, что скоро его сыну станет лучше. Неужели? Неужели все эти долгие годы она вынашивала столь коварные замыслы? «Твой сын никогда не очнется, глупый старик!» — взорвалась Мори. «Вместо этой лже-жизни, которую ты поддерживал в нем все эти годы, вместо этого тебе давно уже следовало отпустить его!» «Нет!» — руки старосты затряслись. Он вытянул все еще дышащее тело беловолосого мужчины из темной жижи и, обернув красной тканью, поднял на руки. «Нет! Я не хочу в это верить!» «Старик! Он умер почти 20 лет назад», — хладнокровно произнесла Мори. «Нет!» — староста сильнее прижал к себе тело сына. «Он дышит! Он всего лишь спит!» У Шена разболелась голова. Слышать отчаяние этого человека было практически физически больно. Но он ничем не мог возразить проклятой сектантке. «Его сын не может жить обычной жизнью, ведь камень повредил его мозг». Мори перевела оценивающий взгляд на Шена. «Что ж», — внезапно воскликнула она, — «я вас покину». И быстро обогнув старосту, ступающего на первую ступень лестницы с сыном на руках, метнулась вверх по ступеням. Шен бросился было за ней, но дорогу ему преграждал староста, несущий сына наверх. Упустив возможность взбежать по лестнице вперед него, теперь Шену приходилось ждать, пока тот медленно преодолеет все ступени. Впрочем, Шен быстро отвлекся на место, где находился. Мори все равно не покинет деревню, так что ее поимка теперь — это всего лишь вопрос времени. В конце концов, она потеряла своего главного союзника, а старейшине Пика Черного Лотоса осталось разрушить ее многолетнее детище. Теперь, оставшись здесь в одиночестве, Шен внимательнее изучил странное место. Кроме черной субстанции в центре, отражающей свет факелов, точно зеркало, в сводах пещеры было выцарапано 10 кругов, в центре каждого из которых были какие-то каракули. «Хрупкие, хрупкие», — пробормотал Шен. «Все остальное хорошо складывается, но я не понимаю, что это за хрупкие». Один из факелов на стене стал чадить и постепенно погас. Шена непреодолимо тянуло приблизиться к черному омуту. Хоть он из того расстояния, где находился, чувствовал, как невероятная ненависть практически обжигает его кожу. Все негативные эмоции были сконцентрированы здесь до предела. Обычный человек вроде старосты чувствовал бы в таком месте лишь дискомфорт и желание поскорее его покинуть. Шен же понимал каждую из мириад составляющих этой темной жижи. Это был некий третий вид тьмы. Не та чернота глубинной тьмы, что не понимала чувств, и не теплота демонической тьмы, что обнимала его мягким пологом и предлагала раствориться в себе. Это была тьма абсолютной человеческой боли. И чем дольше он находился вблизи этого места, тем сильнее у него начинала кружиться голова. Однако он должен был оценить, должен был понять, насколько далеко удалось продвинуться барышне Мори. Понять, смогла бы она оживить этого демона, как там его, если бы Шен не вмешался. Он сделал один шаг по направлению к омуту. Итак, сила обжигала. Никогда до этого момента Шен не думал, что можно создать материальный эквивалент боли. Так сконцентрировать людское страдание, чтобы оно стало тягучей субстанцией, похожей на нефть. Если бы она продолжила в том же духе, постепенно сцедила жизни всех жителей деревни в этот котел. Новелла говорила, что потребовалось бы еще несколько лет, но у этой женщины могло бы получиться. Все. Шен быстро отошел от темной субстанции. Его выдержка закончилась, он больше не мог здесь находиться. Он стал быстро подниматься по лестнице, уткнувшись в спину старосты уже около выхода. «Система!» — запоздало дошло до Шена. «Я так и не смог найти кукол. Ты подсунула мне бракованный рояль!» «Рояль продвинул сюжет», — фыркнула та. «Дело почти раскрыто». «Я просил не сюжет двигать, а Сеанис спасти». «В этом вопросе у меня нет полномочий». «Ты!» Обогнув старосту, Шен выскочил прочь из монастыря и взмыл в воздух на мече. Глава 47.2. «Словно кукла в твоих руках». Шен развил внушительную скорость, стремясь как можно скорее добраться до леса с куклами, где Ал и Муан должны были уже отыскать нужные. Наверное, именно поэтому стая ворон, поднявшаяся с верхушек деревьев, оказалась для него такой неприятностью. Птицы, будто обезумевшие, стали носиться вокруг, сбивая с курса, и врезались в него, словно пытаясь протаранить насквозь. Стая кружилась, образовав кокон, настолько плотный, что Шен никак не мог из него выбраться. Несколько ворон насадилось на бессмертный меч, на котором стоял заклинатель. Тут же тот, словно сломанная игрушка, потерял свои силы и полетел вниз. Шен под действием бескомпромиссной гравитации последовал вслед за ним. Нелепо взмахнув рукавами, словно в надежде полететь, как те безумные вороны, он все же неумолимо падал вниз, лишь набирая скорость. Его падение смягчили ветви, произрастающие в лесу вековой ели. Хотя Шен никак не назвал бы подобное словом «смягчили». Он рухнул на эту ель, ломая ветви и царапаясь иголками, и ее наличие почти не замедлило его падение. Прорвавшись через ворох иголок, Исцарапанное тело рухнуло на влажную болотную почву и принялось медленно уходить в нее. Шен открыл глаза и уставился на поломанные ветви над своей головой. Вокруг него, словно снаряды, падали мертвые вороны. «Вот какого черта?» — не выдержал он. Никто ему не ответил. Резко подскочив на ноги, пока болото совсем его не поглотило с чвакающим звуком, Шен слегка зашатался, наблюдая за звездочками, вспыхивающими в уголках его глаз. Времени созерцать прекрасное у него было немного, потому что вертикально стоящие ноги принялись уходить в трясину в три раза быстрее, чем горизонтально лежащее тело. Постаравшись поскорее выбраться на твердую поверхность, Шен одновременно со своими подскоками по кочкам призвал бессмертный меч, который все же соизволил ответить на его зов, где-то растеряв трупы нанизавшихся на него ворон. Шен повесил меч на пояс, остановившись для этого на особо крупной кочке, а затем продолжил свой прыжковый марафон. Муан первым почувствовал его приближение, но оценил его внешний вид, конечно же, Ал. «Учитель?» — удивленно произнес парень, так как Шен почему-то выбрался со стороны болота, а не деревни. «Что с вами случилось?» «Ничего особенного», — хмуро отозвался Шен, отрывая от прохудившейся багряной одежды особенно неудобно свисающий кусок и вынимая из растрепавшейся прически длинное воронье перо. «У вас как дела?» «Не думаю, что куклы мастера Муана и старшей сестрицы Аннис находятся здесь», — вздохнул парень. «Так», — еще сильнее нахмурился Шен, — «с этим надо что-то делать». «Какие предложения?» Делано беззаботным тоном спросил Муан, нетвердой походкой приблизившись к ним. Пусть он хорошо ощущал присутствие живых существ, и особенно заклинателей, благодаря бьющей через край их духовной энергии, всякие торчащие из земли корни и кочки он совсем не чувствовал и постоянно обо что-то спотыкался. Позор для прославленного заклинателя Муана, который мнил, что и с завязанными глазами справится с любым противником. Может, на ровной площадке с завязанными глазами действительно проблем не возникало. Но вот в повседневной жизни оказалось гораздо больше трудностей. Муан ощущал свою уязвимость, а к подобным чувствам он не привык. Шен окинул пространство перед ним оценивающим взглядом. «Ал, ты должен быстренько слетать в дом старосты и принести сюда Аннис», — затем решил он. «К сожалению, в доме места не хватит». «Что ты задумал?» — повторно спросил Муан. «Не зря же я столько времени изучал тот проклятый свиток, что укусил библиотекаря. Там есть одна интересная печать, действующая по принципу аннигиляции. В процессе ее столкновения с проклятием возможно полное избавление от него». «Почему же ты сразу ею не воспользовался?» — возмутился Муан. «Дай, думаю, подожду, пока Аннис копыта откинет, а то момент еще недостаточно драматичный», — разозлился Шен. По его мнению, было вполне очевидно, что раз он сразу не воспользовался этим способом, значит, у него были на то веские причины. Муан только фыркнул. «Все, Ал, лети», — махнул ему Шен, — «а мне еще нужно начертить две печати». Ал тут же взметнулся в небеса, встав на бессмертный меч, и скрылся за деревьями. Шен снял с пояса свой меч и стал царапать им землю. Оказалось, дольше, чем он ожидал. Чтобы сделать ровную широкую линию, приходилось проводить по одному и тому же месту несколько раз. Он думал, что затратит на это не больше 10 минут, но на деле занимался черчением не меньше часа. Только покончив с последней линией, Шен распрямился и осознал. Что-то Алла давно нет. За это время он бы раз 10 туда-сюда слетать успел. Что-то пошло не так. Он в сердцах вонзил меч глубоко в землю. «Нам нужно возвращаться. А может, ты сначала попробуешь провести этот обряд на мне, раз уж и так все готово?» Шен рассеянно обвел взглядом начерченные печати. «Нет, не уверен, что смогу сделать подобное дважды». Муан не стал уточнять, что тот имеет в виду, так как все равно ничего не смыслил в подобных заклинательных практиках. «Идем скорее». Шен схватил его под руку и потащил обратно в деревню. Пару раз споткнувшись и чуть ли не повиснув на нем, Муан вскоре приспособился к его темпу ходьбы. Не прошло и 10 минут, как Шен под руку с Муаном ворвался в дом старосты. Бледная Анис находилась на месте, а вот Алла нигде не было видно. Шен поспрашивал о беловолосом парне у встреченных служанок и тетушек, но все отрицательно качали головой. Не было времени сейчас отправляться на поиски главного героя. Шен все сильнее беспокоился за сохранность жизни Анис. Подхватив ее на руки и всучив Муану полу своей одежды, он в ускоренном темпе поспешил обратно на поляну, так как дойти до уже начертанных печатей было быстрее, чем рисовать новые. Небо заволокли темные тучи. На землю постепенно опускались сумерки. Как-то раньше положенного, но Шену сейчас было не с руки задумываться о таких мелочах. Вернувшись к нужной поляне, Шен положил еле дышащую девушку в центр одной из печатей и усадил рядом с ней Муана. «Что я должен делать?» — деловито поинтересовался тот. «Ничего. Расслабься и ничего не делай». Встав в центр другой начертанной на земле печати, Шен на мгновение утратил всю свою уверенность. Но он сделал глубокий вдох и заставил себя не думать о неудаче. Если у него сейчас не получится, Анис, скорее всего, не доживет до утра. У него не было права на ошибку. Шен сел на траву, поправил полы багряной одежды и прикрыл глаза. Послав в печать часть своей духовной энергии, он не видел, но словно ощутил, как линии печати, активируясь, загорелись мерным зеленоватым светом. Шен почувствовал, что цепкие крючки заклятия потянулись к нему, уцепились за меридианы в его теле и стали жадно пить духовную энергию. Теперь только от него зависело, сможет ли он напитать вторую печать силой, способной аннигилировать наложенное проклятие. Если он прервет поток слишком рано, этого не хватит для разрушения проклятия, если слишком поздно, пострадает сам. Шен собирался балансировать на этой грани. Когда прицепившиеся к нему крючки обратились серпами, а духовные потоки в его теле стали почти физически ощущаться, как иссушенные ручьи, Шен активировал вторую печать, погасив действие первой. Вспышка силы на мгновение озарила поляну белоснежным светом, а затем все пропало. Шен упал на траву, практически не чувствуя собственного тела. Темнота обступила со всех сторон. Тихо поскрипывали на ветру деревья, с черных веток срывалась сливавшаяся в капли морось, падая на землю, с громким стуком ударяясь об опавшие листья. Поляну поглотила ночная тишина, в которой каждый шорох звучал неестественно громко. «Шен!» — позвал Муан. «Уже все закончилось?» «Я по-прежнему ничего не вижу». «Погоди ты, нетерпеливый ты человек», — мысленно простонал Шен, не в силах произнести ни слова. Тело не слушалось его, словно отказываясь и дальше терпеть подобные притеснения. Он чувствовал запах сырой перегнивающей листвы, в которую уткнулся головой. Все вокруг двигалось, будто он не на земле лежал, а качался на волнах. Шен чувствовал одновременно слабость и тошноту. «Шен!» — позвал Муан, начиная нервничать. «Эй, Шен!» «Хватит меня звать, слепой ты крот!» — мысленно отозвался тот, чувствуя, как слабо запульсировала печать, в центре которой он все еще лежал, собирая для него остатки развеявшейся духовной энергии. Невероятно, но, кажется, сработало. Его небольшой эксперимент возымел успех, и все еще не в состоянии двигаться, Шен лежал в центре печати и от всей души гордился собой. Жаль только, некому рассказать, какой он крутой заклинатель. «Шен!» Все еще незрячий Муан поднялся на ноги и нетвердо двинулся в нужном, как ему казалось, направлении, чуть не задев Анис. «Шен, отзовись!» Муану пришлось очень пожалеть, что на Шене все еще веревки мертвеца, которые не дают почувствовать его на расстоянии. Раньше он хорошо определял его присутствие по ауре заклинателя, но сейчас почему-то совсем не мог уловить, в какой стороне тот находится. Энергия словно рассеялась по всей поляне. И либо Шен внезапно исчез отсюда, либо настолько вычерпал свою духовную энергию, что Муан совсем не ощущал ее эпицентра. Шен, охваченный беспокойством, еще раз позвал Муан. «Почему он не отзывается? Я все еще ничего не вижу, у него не получилось. Что же тогда?» Муан почувствовал, что в грудь его ударилась и отскочила маленькая веточка. Он замер, не понимая, откуда она могла прилететь. Шену надоело наблюдать за тем, как Муан ходит кругами вокруг поляны. Его воодушевление несколько поубавилось. Духовная энергия возвращалась медленнее, чем он рассчитывал. Он по-прежнему не в силах был откликнуться на его зов. Но смог нащупать веточку под своей левой рукой и, изогнув кисть, бросить ее в Муана. Это возымело именно тот эффект, на который рассчитывал хозяин проклятого пика. Нащупав еще одну веточку, он вновь запустил ее в Муана. «Шен!» — воскликнул Муан и бросился по направлению летящего хвороста. Шен испугался, что старейшина Пика Славы в сердцах на него наступит. Однако тот, похоже, сориентировался, где находится эпицентр, возвращающийся к Шену духовной энергии, и смог упасть на колени точно возле него. Аккуратно поводя руками, Муан наткнулся на его макушку, провел пальцами по волосам и щеке. Подхватив за плечи и подтянув к себе, Муан заключил его в кольцо своих рук и принялся делиться духовной энергией. Шен был не в силах ни сопротивляться, ни поведать ему, что все под контролем. Его голову с силой прижали к широкой груди и белесым одеянием, и Шен вынужден был закрыть глаза. Все еще прижимая к себе Шена, который, по ощущениям Муана, был ни жив, ни мертв, и делясь с ним своей духовной энергией, старейшина Пика Слава незрячим взором уставился перед собой. Постепенно он стал различать слабые очертания. Картинка перед глазами посветлела, приобретая резкость и контраст. Но осознание, что зрение вернулось к нему, пришло к Муану лишь тогда, когда он пару минут бессмысленно пялился на чуть светящиеся в темноте линии печати перед ним. Наконец, осознав, что проклятие снято, он аккуратно отстранил от себя Шена и вгляделся в его лицо. Брови Муана удивленно дрогнули. Бледное лицо хозяина проклятого пика сплошь было в ссадинах и царапинах, равно как и шея и руки. Живого места не найти. Шен почувствовал, что передача духовной энергии со стороны Муана прекратилась, хотя он продолжает лежать в кольце его рук. Открыв глаза, он уставился на вытянувшееся лицо старейшины Пика Славы. «Вообще-то у меня все было под контролем», — сообщил Шен и проследил, как лицо Муана вытягивается еще сильнее. Муану очень захотелось его ударить. Вот прямо бросить о землю и еще ударить. Вместо этого он лишь чуть сильнее сжал руки. «Видишь этот свет от печати?» — продолжил пояснять Шен. «Она постепенно возвращает мне потраченную энергию, собирая ее, рассеявшуюся по поляне. Я сам придумал этот способ». «Ты совсем ополоумил?» — спокойным тоном, будто нечто до крайности будничное, уточнил Муан. «Я вообще перестал ощущать твою духовную энергию». «А что это значит?» Как у маленького спросил он, и тут же сам дал ответ. «А это значит, что еще бы чуть-чуть, и твоей хваленой печати не во что было бы возвращать энергию. Потому что все твои духовные каналы лишились бы последней духовной силы и тут же атрофировались бы. Как ты можешь не понимать таких элементарных вещей, Шен?» Под конец этой речи он все же не выдержал и закричал, оттолкнув его в сторону. Шен уставился на него, потрясенно размышляя о том, что на самом деле не знал об этом небольшом, но фатальном нюансе. Точнее, должно быть, где-то глубоко в его памяти хранилась подобная информация. Когда-то он мог читать об этом в новелле. Но на практике его никто подобному не обучал и основ в голову не вдалбливал, поэтому некоторые простые вещи ускользали от его понимания. Ему определенно необходима книга духовной практики для чайников. Вот только кто ему ее даст? «У меня все было под контролем», — упрямо повторил Шен, не желая признавать правоту Муана. Тот вздохнул и, потянувшись к нему, схватил за запястье. Увидев, что тот собирается развязать веревку мертвеца, Шен пришел в такую ярость, что, не задумываясь, тут же ударил этой же рукой, сжавшейся в кулак, в его челюсть. Голова Муана мотнулась в сторону, и он удивленно вытаращился на Шена, но удара без вложенной в него духовной энергии было недостаточно, чтобы нанести старейшине Пика Славы существенные повреждения. Впрочем, Шен и не ставил это целью, просто выпускал злость. «Чего непонятного?» — разозленно воскликнул он, глядя в его удивленные глаза. «Думаешь, я человек или кукла? Можешь по своему усмотрению решать мою судьбу?» «Что ты... что я имею в виду?» — переспросил Шен, вскакивая на ноги. Он слегка зашатался, но силы уже достаточно вернулись к нему, чтобы он устоял. Муан продолжал взирать на него, сидя на траве. «А самому непонятно?» — продолжил Шен. «Думаешь, мое терпение безгранично? Я словно пешка между тобой и Шианом. А эти веревки? Нацепили их на меня, не спрашивая. И ты бы долго притворялся, что ничего не знаешь. А теперь вдруг решил проявить снисхождение и снять их с меня? Да ты прикалываешься!» «Сколько можно?» — устало протянул он, не в силах связно закончить мысль. Он замолчал, опустив голову. Пошатавшись из стороны в сторону, словно в сомнениях, затем произнес: «Просто прекрати проявлять ко мне свою заботу. Я не понимаю ее основы. Скажи мне, что тебе пообещал Шиан? Я постараюсь подобрать достойный эквивалент, если это будет в моих силах. Просто перестань играть с моей судьбой. Я и без твоего деятельного участия ощущаю себя человеком, не способным ничего в ней изменить, несмотря на все мои усилия». «Шен», — побледнев, пробормотал Муан, — «я не хотел, чтобы так получилось. Все это время я вовсе... Шен!» Хозяин проклятого пика внезапно схватился за сердце, согнувшись от боли, а затем рухнул на траву. Муан даже не сразу сдвинулся с места, замерев от тревоги. Однажды она просто схватилась за сердце и упала замертво. Закрутились в его голове неожиданно ясно всплывшие в воспоминаниях слова деревенского жителя.